пан Трушницкий, — захрипел Владислав, подавшись вперед, — будьте милостивы, помогите же детям! Старуха, наконец, кончила кашлять, отерла взбухшие синие губы, посмотрела на сына с укоризной. Не роняй себя. Пошли, маленькие, пошли. Вам нечего бояться. Вас ждет избавление и отдых. Пошли. Это нам надо бояться, грешившим. Курт Штрам. Второе. Седой штандартенфюрер вызывал Курта уже пятый раз. Сначала он говорил о том, что в его же Курта интересах развеять павшее на него трагическое подозрение. Человек, с которым вы встречались, вы знаете, о ком я говорю, связан в Швейцарии с красными. Это факт, который мы установили со всей непреложностью. Объясните мне, где и как вы с ним познакомились, только об этом я вас прошу. Курт молчал. Он ненавидел себя за это молчание, ибо понимал, что продиктовано оно иллюзиями, которые он считал изжитыми. Он понимал, что надо броситься на этого седого эсэсовца с юным, без единой морщинки лицом, и тогда придут семеро его помощников, которых он так свободно называл свиньями и палачами, и все будет быстро закончено. Но в Курте еще не было сил ускорить конец. В нем была лишь сила принять его. «Поймите», — продолжал штандартенфюрер, «вас бы никто не арестовал. Или наоборот. Гильотинировали бы уже не будь вы тем, кем были. Вы дружили с семьей генерала Шернера, с семьей генерала Вицлебена, с Гуго Шульцем, работающим в секретном отделе экономических исследований при Министерстве авиации, с семьей графа Боденграузе, который собирает у себя дома многих видных и уважаемых людей из Министерства иностранных дел. Что вы хотите, у нас в гестапо есть люди, страдающие манией подозрительности. Такова уж профессия, ничего не поделаешь. Я должен их успокоить». Он улыбнулся грустной улыбкой, очень красившей его лицо. «А успокоить их я могу, получив от вас формальное хотя бы объяснение, и ваше дело будет закрыто, а вы вернетесь к своей службе. Мы не сообщали никому о вашем аресте. Впрочем, вы даже не арестованы, ордера нет. Его никто не решится утвердить, потому что тогда надо бросить тень подозрения на слишком многих заслуженных людей Рейха». «Вы напрасно все это затеяли», — ответил Курт. «Я не буду вам ничего объяснять. Вам придется мне объяснить. И не все, а лишь где, когда и зачем вы познакомились с господином из Швейцарии». Курт отрицательно покачал головой. «Это все», — сказал он. «Я не считаю себя преступником. Так что скорее заканчивайте формальности, штандартенфюрер». «Если вы не считаете себя преступником, так позвольте мне убедить в этом мое начальство. Я вас тоже не считаю преступником. Это все», — повторил Курт. «Нет, не все. Вы же служили, Штрам. И вы прекрасно понимаете, что поручение, данное вам руководством, обязано быть выполненным. Я получил поручение, и я выполню его. Я получил поручение доказать вашу честность. Я убежден в случайности ваших встреч с врагами. Но вас могли подвести те, которые желают вам горя. Вот я и докопаюсь до того, кто хотел сделать из вас преступника. Или докопаюсь до случайности и докажу причины этой случайности. Ибо ничто так не причинно, как случайность. Я ведь не тороплю вас. Но в случае, если вы станете продолжать упорствовать, я прикажете вогнать мне иглы под ногти», — не выдержал Курт. «Ни в коем случае. Я буду вынужден вызвать на допросы ваших друзей, господина Гуго Шульца, господина Эгона фон дер Брема, графиню Ингрид Боденграузе, и они наверняка помогут мне установить правду». Вот оно.